Я снова спустился и в передней встретил Квинси Морриса с телеграммой, которую он собирался послать Артуру. В ней он сообщал о смерти миссис Вестенера и о том, что Люси также была больна, но что ей теперь лучше и что Ван Хелсинг и я с нею. Я объяснил, куда направляюсь, и он поторопил меня. А когда я уже уходил, спросил: «Мы поговорим с вами, Джек, когда вы вернетесь?» Я кивнул ему в ответ головой и вышел. Я не встретил никаких затруднений при занесении в реестр и велел местному гробовщику прийти вечером, снять мерку для гроба и взять на себя устройство похорон. Когда я вернулся, Квинси уже ждал меня. Я сказал ему, что поговорю с ним, как только узнаю, что с Люси, и вошел к ней в комнату. Она все еще спала, а профессор, по-видимому, так и не двигался с места. Он приложил палец к губам, и я понял, что он в скором времени ждет ее пробуждения и не желает упреждать природу. Я вернулся к Квинси, и мы пошли в столовую, в которой ставни не были закрыты, и которая была приятнее, или, вернее, не столь неприятна, как другие комнаты. Когда мы остались одни, он сказал: «Я не люблю бывать там, где у меня нет на это права, но здесь случай исключительный. Вы знаете, как я любил эту девушку, и, несмотря на то, что это все же уже в прошлом, я не могу не беспокоиться о ней. Скажите, что с ней случилось? Голландец очень славный старик, но он, видно, сказал, когда вы вошли в комнату, что необходима новая трансфузия крови, и что вы оба, и вы, и он, истощены. Я, конечно, понимаю, что это вами, медиками, говорилось при закрытых дверях, и что простой смертный не вправе ждать отчета о ваших частных консультациях, но случай далеко не ординарный, и как бы то ни было, я тоже сыграл свою роль, не так ли?» «Так», — подтвердил я, а он продолжал: «Я догадываюсь, что вы оба с Ван Хелсингом уже проделали над собой то, что я сегодня сделал, не так ли?» «Да, так. И я догадываюсь, что Артур тоже приносил себя в жертву. Когда я встретился с ним 4 дня тому назад, он очень плохо выглядел. Я никогда не верил, что можно так быстро ослабеть. Одна из тех больших летучих мышей, которых там называют вампирами, напала на несчастную лошадь ночью, высосала у нее из горла и открытых ран столько крови, что она уже не в силах была больше оправиться, и мне пришлось пристрелить ее из сострадания. Скажите мне совершенно откровенно, Джек, а Артур был первым, не так ли?» Говоря, бедняга ужасно волновался. Он мучительно подозревал женщину, которую любил, и его полное неведение об ужасной тайне, окружавшей ее, казалось, усиливало страдания. Само его сердце кровоточило, и ему потребовалось все мужество, львиная доля, по крайней мере, чтобы удержаться от срыва. Я задумался, так как сознавал, что не следует выдавать того, что профессор держит в секрете. Но Моррис знал уже слишком много и о многом догадывался, и потому не было причины ему не отвечать. Поэтому я и ответил ему той же самой фразой: «Да, так». «И как долго это продолжается?» «Дней 10». 10 дней! «Значит, Джек Сьюарт, в вены этого бедного создания, которое мы все так любим, за это время вкачали 4 здоровых людей. Помилуй, Господи, да все ее тело не вместило бы этого!» Подойдя ко мне вплотную, он потом горячо прошептал: «Куда же она девалась? Это кровь!» Я покачал головой. «Куда?» — повторил я. «В этом-то вся загадка. Ван Хелсинг едва не сходит с ума, да и я тоже. Я определенно ничего не соображаю, да и представить себе не могу. Множество мелких случайностей спутали все наши распоряжения, касающиеся охраны Люси. Но больше такого не случится. Мы тут останемся, пока все это не кончится. Хорошо ли, дурно ли, как будет угодно Богу». Квинси протянул мне руку. «Рассчитывайте на меня», — сказал он. «Вы, голландец, говорите только, что делать, а я сделаю». Когда Люси поздно вечером проснулась, то, к моему удивлению, нашла те листки, которые Ван Хелсинг давал мне прочесть. Осторожный профессор положил их обратно, чтобы, проснувшись, она не встревожилась. Без сомнения, ее взгляд натолкнулся на нас с Ван Хелсингом, и в нем засветилась радость. Затем она огляделась и, заметив, где находится, вздрогнула, громко вскрикнула и закрыла свое бледное лицо бледными худыми руками. Мы оба поняли значение всего этого. Она вспомнила о смерти матери, и мы приложили все старания, чтобы ее успокоить. Без сомнения, от нашего сочувствия ей стало немного легче, но она очень пала духом и долгое время тихо и слабо плакала. Мы сказали, что один из нас или оба останутся дежурить на всю ночь, и это, казалось, успокоило ее. Когда стемнело, она вновь задрожала. Но тут произошло нечто странное. Во сне она выхватила листки и порвала их. Ван Хелсинг встал и отобрал их у нее, а она все-таки продолжала рвать воображаемую бумагу. Наконец она подняла руки и развела их, будто разбрасывая оставшиеся клочки. Ван Хелсинг был поражен и нахмурился, что-то соображая, но ничего не сказал. 19 сентября. Прошлую ночь она спала очень неспокойно, все боялась заснуть, а когда проснулась, чувствовала себя намного слабее. Профессор и я по очереди сторожили и ни на минуту не оставляли ее. Квинси Моррис ничего не говорил о своих намерениях, но я знаю, что он всю ночь бродил вокруг дома и сторожил. На следующий день при дневном свете мы увидели, насколько ослабела наша бедная Люсь. Она с трудом поворачивала голову, и то ничтожное количество пищи, которое она в состоянии была принять, нисколько не помогло ей. Временами она засыпала, и оба мы, Ван Хелсинг и я, заметили, как отличалось ее состояние, когда она спала, по сравнению с ее состоянием после сна. Во сне она выглядела более сильной, хотя была бледнее, и дышала ровнее. Открытый рот обнажал бледные, бескровные десны, причем зубы казались как-то длиннее и острее, чем обычно. Когда же она бодрствовала, мягкий взгляд ее глаз менял выражение лица. Она снова становилась похожей на себя, хотя очень изменилась от истощения, и казалось, что она вот-вот умрет. Вечером она спросила об Артуре, и мы вызвали его телеграммой. Квинси поехал на вокзал его встречать. Артур приехал около 6 часов вечера. Когда он увидел ее, то его охватило чувство умиления, и никто из нас не мог произнести ни слова. В течение дня припадки сонливости стали учащаться, так что возможности поговорить с ней почти не было. Все-таки присутствие Артура подействовало на нее возбуждающе. Она немного посмеялась и разговаривала с ним веселее, чем с нами до его приезда. Он сам тоже чуть-чуть ободрился. Теперь около часа ночи. Он и Ван Хелсинг все еще сидят возле нее. Через 15 минут я должен их сменить. Я сейчас записываю все это на фонографе Люси. До 6 часов они могут отдохнуть. Я боюсь, что завтра конец нашим заботам, так как потрясение было слишком сильным. Бедное дитя может не выдержать. Да поможет нам всем Бог.